Тьма затянула ее в водоворот, но страх вдруг исчез. Парить в пустоте и невесомости пустяки скорее необычно, чем страшно, и очень спокойно. Тома отрешенно задумалась, готова ли она променять все свои мучения на этот безбрежный покой, но через бесконечные кванты времени, безо всяких предупреждений, обнаружила себя стоящей посреди незнакомой комнаты с большим матрасом на полу. Она опасно качнулась, и Никита ловко поймал ее за талию, подчеркнуто стараясь не распускать руки. «Так-так, уже стоишь на ногах? Тома, ты в порядке?» Тома поискала подругу, но в комнате их было только двое. «А где остальные?» В окнах торчали обрезанные верхушки тополей и какое-то мрачное кирпичное здание вроде старого цеха. «Тихо, присядь». Он помог сесть на край матраса. «Их здесь нет, только мы». «А почему и где мы?» «У меня дома». «Не пугайся, здесь есть еда и все, что нужно». «Но где Катя? Почему ее нет?» «Она уже ушла. Тебя долго не было». «Что ты помнишь?» Вспоминать почему-то было трудно. После пережитого опыта Тома даже шевелиться не хотела. Но Никита устроился напротив, положил обе руки рядом с ее бедрами и демонстративно ждал хоть какого-то ответа. Она сместилась к середине матраса, смущенная его недружественной близостью. И мысленно чертыхнулась. «Где же ты, Катька, когда так нужна мне? Твой ненормальный парень устроил не пойми что, а я тут отдувайся. Помню, как Ирке сломали шею, и как мы все вместе ушли из квартиры в тень. Почему я вернулась оттуда позже всех? Что ты помнишь про тень?» Никита жадно сглотнул. Неловкая пауза затягивалась до предела, но он все так же преданно изучал ее зрачки, словно мир вот в эту последнюю секунду повис на волоске и зависел теперь только от ее мнения. «Пустота, ничего вокруг, и там так спокойно, не знаю. Тебе понравилось?» – просиял он. «Пожалуй, да». Тома заставила себя сплести пальцы и расставить пошире локти, чтобы как-то огородиться от бесцеремонного собеседника. Он вообще догадывается о существовании личных границ. Такое ощущение, что Никита разговаривает с кем-то родным, знакомым с пеленок, и от его поведения предательски бросало в жар. «Тома, опиши каждую мелочь. Не представляешь, как это важно». Она уткнулась взглядом в чугунную батарею под окном и залопотала, обращаясь к затейливой паутине между подоконником и трубами. «А что сказать про пустоту? Темно и еще невесомость?» «Невесомость!» Глупым эхом откликнулся он, не пряча щенячий восторг. «Да это же потрясающе!» «И что потрясающего ты нашел в пустоте?» «Они к тебе не липнут!» «Кто?» «Существа из тени!» Никита расцвел майской розой. «Они не могут тебя достать!» «А должны были?» Тома поежилась. «Любой на твоем месте...» Никита вдруг умерил восторг и деловито осведомился. «Голодная, кстати. Хочешь бутерброд с колбасой?» Тома собралась отрицательно помотать головой, но живот протестующе заурчал. «Принято!» Никита радостно вскочил и достал из сумки завернутые в фольгу бутерброды. Колбаса была та самая, какую она с детства любила. Тома откусила побольше и спросила с набитым ртом. «Ой, а как ты узнал? Ты жива и не видела кошмары. Очевидно, им просто слабо достать тебя». Наткнувшись на очевидное замешательство, Никита притих. «А ты про что спрашивала?» «Про колбасу. Моя любимая. Как ты узнал?» «А, легко. Спросил Катю, что ты обычно ешь из того, что не нужно сложно готовить». «Круто. Спасибо за заботу». «То есть в норме у меня не было шансов в тени?» «Были, но минимальные», – неохотно признал Никита. «Эти твари очень не любят отпускать попавшую к ним живую плоть. И изо всех сил лезут наружу. Стоит приоткрыть щели, замучаешься загонять обратно. Ты наблюдала их жуткий голод у Ирки, но, поверь, это была лишь разминка. Очень редко им удается удерживать носителя в относительно человеческом состоянии. Чаще существа полностью слетают с катушек, забирая кучу жизней. Тогда зачем кому-то ходить в тень, если оттуда лезут злые твари? Зачем ты учил Катьку, раз существа из тени столь опасны? И зачем заставил пойти меня? Угробить хотел? Хочешь под суд за убийство? Выхода не было, а конкретно с Иркой вы поладили. Зато теперь мы точно знаем, что существа опасны для всех, кроме тебя. Если Никита ждал мощной реакции или каплю радости, зря. Тома доела бутерброды и свернула фольгу в ровный шарик, ища урну. Но так и оставила блестящий комок в руке, теребя и катая по ладони. Допустим, мне не страшна тень и ее несимпатичные и вечно голодные обитатели. Класс. Но зачем вы туда ходите? Подразнить их? Мы прячемся в тени. От кого? Тома впервые посмотрела на парня с жалостью. «По-разному. Не у всех такая распрекрасная жизнь, как у тебя. Некоторым нужно укрытие от чересчур настырных и даже опасных людей. Тома поперхнулась. «Прекрасная? У меня? Да с чего ты взял?» «Ты молода, здорова и свободна. А ты нет?» «Нет». Никита забрал мятую фольгу из ее рук. «У меня все реально очень сложно. Сложнее, чем кажется. Прими тот факт, что у тебя счастливый лотерейный билет, ты просто еще не узнала о призе. Но скоро узнаешь. Мама думает, что у меня все впереди, но я уж точно не свободна. Ладно, клево поболтали, но мне пора домой. Мама, небось, с ума сходит». Тома потянулась встать, но Никита перехватил движение корпуса и мягко придавил за плечи. «Не торопись. Тебе нельзя сейчас обратно. Тебя ищут». «Кто ищет?» «Полиция. Из-за Ирки». «Так они повесили это на меня?» «Пока вы обе просто пропали с радаров, но запросто вернуться не получится. Надо выждать». «Выждать?» Она стряхнула хлебные крошки с матраса и недоверчиво нахмурилась. «Чего выждать? Пока про меня все забудут? А как же мама?» Тома, озадаченная и сердито, скинула его руки с плеч, слезла с матраса и юркнула к окну, и на этот раз он не стал удерживать девушку. Стекла не мыли, и следы былых дождей неряшливо залепили всю поверхность с улицы. Но сомнений быть не могло, вместо весны там промозглая поздняя осень. Одинокое дерево на безлюдной площади лишилось листьев, а земля в круге у корней – черная и мокрая от их последних гнилых остатков. Первой мыслью пролетела нелепая «А как же экзамены?» Она должна была в этом году поступать в институт, а все сроки давно прошли. Но опомнилась и гневно обернулась. Никита безучастно сидел там, где она его оставила. «Как давно я здесь?» «Полгода». Звучало как приговор. «Издеваешься?» «Какое там?» Он встал, подошел к окну и уставился на то же самое дерево. «Я уже не надеялся, что вернешься». «Что с мамой?» Сипло промямлила Тома. «С ней все в порядке», — чему-то усмехнулся Никита. «Не переживай, успешно справляется». «Ага, так я и поверила. У нее же никого не было, кроме меня». Лишь озвучив это вслух, Тома осознала, насколько близка к истине, и под ребрами противно заныла. «А я вот так исчезла без предупреждения». «Все меняется», — туманно заметил Никита. «Даже мамы? Намекаешь, что она смирилась? Что ей плевать? Да ты просто не знаешь мою маму». «Я не говорил, что ей плевать». Никита нагнулся к грязному стеклу, высматривая что-то на узком куске площади под окнами. «Но кое-какое утешение найдено, и оно вполне эффективно работает». «Чушь!» Тома разъярилась. «Ты же не про хомяка или щенка сейчас? Намекаешь на нового мужика? Но она жутко любила папу все эти годы, даже плакала по ночам. Вряд ли...» «Ты до смешного наивная». Указательный палец проехался по слою пыли на подоконнике. «Но мне нравится». «Я тебе не верю. Докажи». «Тома, какой смысл мне врать? Выйти отсюда нельзя, так порадуйся за маму. Она заслужила». «Что значит выйти нельзя? Ты меня запрешь, что ли? Я не собираюсь торчать тут вечно». «Лучше сядь». Никита придвинул к ней кресло с отломанной спинкой, но Тома лишь возмущенно фыркнула. «Спасибо, постою». Злость требовала выхода, и она пнула колесики. Кресло проехало метр и шмякнулось сиденьем об стену. Но Никиту демарш не тронул. «Ладно, говорю как есть. Если выйдешь, тебя арестуют. А твоя мама вместо робкой надежды когда-нибудь вернуть дочь почувствует стыд. Ваше совместное сырое исчезновение произвело плохое впечатление на полицию. Никакие связи не помогут. Ты главная и единственная подозреваемая». «Тело Ирки нашли? Вы его не спрятали?» «Спрятали, но если начнешь свободно разгуливать, то и тело найдут». «Почему?» «Ты ее якорь. Где ты, там она». «И все потому, что ты заставил меня сунуть руку в тот проклятый круг? Серьезно?» «Прости, пытался спасти положение, но в итоге еще хуже стало». «Да уж». Тома крутанула кресло и обреченно села. «А хорошие новости есть? Как Катя?» Вдрызг рассорилась с родителями и живет на даче с бабушкой, двоюродной. «Вы с ней?» «Угу. Она ужасно дергалась, когда ты пропала, и меня обвиняла во всем подряд. Но потом оттаяла, и мы помирились». «Катька придет меня навестить? Я же с ума сойду здесь торчать. Где мы, кстати? Ты не сказал». «Мы в тени». «Ты была глубже, чем мы с Катей в состоянии проникнуть, а сейчас вынырнула со дна». «А в реальности?» «В моей квартире». Ее обыскивали, но ничего и никого не нашли. «А как туда вернуться, в настоящую квартиру?» «Со мной или с Катей. Иначе не получится, нужен проводник». «То есть для освобождения мне надо убедить тебя или Катю? А что будет, если я прогуляюсь самостоятельно? Здесь же есть входы и выходы. Лестница. Этаж вроде не очень высокий, но бить стекло и прыгать неохота». «Попробуй», — посоветовал Никита и подхватил с пыльной вешалки куртку. «Осмотрись, я вернусь позже. Заодно расскажу Кате, что ты снова с нами. Она обрадуется. Приведешь ее?» Тома затаила дыхание. «Думаю, что да. Кто же откажется повидать верную старую подругу?» Дверь аккуратно закрылась, и она осталась одна в пыльной и порядком захламленной по углам квартире. Когда эхо шагов умолкло, Тома выглянула в окно, но на площади никто так и не объявился. То ли Никита вышел с другой стороны, то ли вовсе не покидал здание. Оба варианта ее устраивали, лишь бы поймать шанс осмотреться и чуть-чуть перевести дух. Нагромождение коробок слева от входа выглядело заманчиво, и Тома засучила рукава, твердо нацелившись наконец-то узнать всю подноготную о личности этого парня, раз уж он так неосмотрительно дал ей карты в руки. Сдирая клейкую ленту с первой коробки неразобранных после переезда вещей, Тома аж вспотела от предвкушения. Но нашла лишь подборку пожелтевших перекидных календарей советской эпохи. Без оторванных страниц, совершенно новых, пахнущих типографской краской и почему-то нафталином. От разных лет и безо всякой системы. Кому взбредет в голову коллекционировать подобное старье? Да еще и таскать за собой по разным адресам. Тома сморщила нос от едкого запаха и проверила следующую коробку. Такая же бесполезная ерунда, сплошь древнее барахло, по которому помойка плачет. Она рылась и рылась со стервенением, но все меньше понимала, кто мог собрать весь этот скарб. Тома задвинула обратно последнюю добычу из нижнего ряда и с досадой выпрямилась. Может быть, это принадлежало прошлому жильцу? Но зачем хранить чужой старый хлам? Лишь покончив с коробками, Тома осознала, насколько тихо здесь в действительности было. Ни гудков автомобилей, ни шума ветра, ничего. Отсутствие звуков давило на перепонки, и она нарочно плюхнулась спиной на матрас, чтобы услышать громкий хлопок. Вокруг взвелись клубы пыли, и она долго смотрела, как воздушные вихри закручиваются на фоне потолка. Она уже не радовалась одиночеству. А вдруг ей придется торчать здесь еще полгода? Только в сознании и в полнейшем одиночестве. Подобные рассуждения не прибавляли оптимизма, так что Тома без сожалений бросила пустую затею, толкнула незапертую дверь и побежала вниз по ступенькам. Желание найти любое человеческое лицо заставило торопиться и прыгать через ступени, но через несколько этажей Тома с разбега уткнулась в бетонную стену. Лестница просто заканчивалась на этом самом месте. Ни окна, ни дверей. Она задрала голову. Наверху хорошо различались стройные ряды поручней, но спираль лестницы уходила ввысь, как в небо. К горлу подступил липкий ужас, как найти дорогу обратно. На всех этажах отсутствовали двери, словно покинутое жилище мстило за предательство. Но когда Тома устала от подъема и села на корточки, то обнаружила приоткрытую дверь на один пролет выше. Тома узнала комнату с распотрошенными коробками, поспешно закрылась внутри и перевела дыхание. «Так, через подъезд не сбежать. Но что насчет окна? Рама пластиковая, но штукатурку можно расковырять и выдавить оконную коробку». Тома порылась в ящиках стола в поисках отвертки, но единственной подходящей находкой стала длинная железная линейка. Тома от души полоснула откос острым краем и тяжело задышала, случайно бросив взгляд на злополучное дерево под окном. Почувствовав ее интерес, от дерева отделился мужской силуэт. И Тома буквально задохнулась от приступа счастья. Ее отец стоял внизу и смотрел ей прямо в глаза, сминая в руках небольшой бумажный сверток. Она отчаянно замахала, будто он уже собирался уйти, и крикнула: «Папа, я здесь!» Он не двигался и продолжил смотреть. А у Томы похолодело под ложечкой. «Папа! Я не знаю, как спуститься! Помоги мне!» Папа показал на что-то вне поля ее зрения, что-то ниже ее окна, и Тома изо всех сил прижалась щекой к стеклу. «Что там? Папа, я не вижу!» Папа опустил руку, но взгляд не отвел. Тома орала и била по стеклу еще очень долго, потом плакала и снова билась, пока не заснула на подоконнике, скрюченная и обессилевшая. Отец остался стоять подле дерева, так и не приблизившись ни на миллиметр. Пробуждение было подобно крутому виражу. Тома резко распрямилась и соскользнула с подоконника, охнув от тупой ноющей боли в затекшей спине. Спросонья она не смогла разобрать, где находится, и тупо таращилась на запотевшее от ее дыхания стекло и на подоконник в непонятных разводах. А потом вдруг вспомнила, испугалась и кинулась проверить, что творится на площади под окном. На улице сгустились сумерки, но дерево по-прежнему выделялось на фоне мокрого асфальта. Вот только фигура отца исчезла. Тома чертыхнулась и прижалась к стеклу носом в надежде углядеть его где-то поблизости. Но улица выглядела пустынной и какой-то застывшей, будто ветер никогда сюда не захаживал даже по ошибке. Она заново осмотрелась в полной тени комнате. Кроме уже знакомых вещей, на маленьком столике появился горшок с живым и невредимым алоэ, и Тома осторожно изучила неучтенное растение, опасаясь подвоха. Горшок был старый, с присохшей землей по бокам, но растение бодро топорщило стебли и даже не думало увидать. Ну и кто притащил его сюда, пока она спала? Тома задумалась и над другими странностями. Она совершенно не хотела есть или пить, и даже ритмичное качание воздуха в легкие ощущалось скорее застарелой привычкой, чем необходимостью. Она попробовала задержать дыхание, и ничего не произошло. Тома торопливо продолжала бесполезные вдохи и выдохи, ускорившись без нужды и твердо решила не экспериментировать настолько радикально. Но холодок поселился внутри и уже не отпускал. Сумерки сменились на мягкий дневной свет, но солнце так и не выкатилось на ровный небосвод без облаков. Ночь не наступала, и через миллион минут бессмысленного ожидания тишина за дверью вдруг ожила, и на пороге возникла Катька. Одна. Как же мало она была похожа на прежнюю себя. Округлившаяся фигура кричала о превращении в женщину. Да и одета Катька была иначе. Более смело и раскованно. Мать бы ей такое никогда не позволила. Глаза ее светились внутренним превосходством, но что-то наводило на мысль, что Катька настроена на борьбу или даже на драку, если потребуется. Теперь она явно умела отстаивать свое. Тома бросилась обнять подругу, но та с прохладцей клюнула ее в щеку и поспешно отодвинулась. «Катька, как ты?» «Нормалек, живу потихоньку. Долго меня не было». «Никита тебе не сказал?» – нахмурилась Катька. «Хотела услышать твою версию», – объяснила Тома. Но Катька в ответ лишь поджала губу. «Полгода. И что было, пока меня не было?» «Да все по-прежнему, почти. Про Молчанову никто не вспоминает, если ты об этом. Ну, кроме ментов, наверное. Я свалила от родаков и живу на даче. Они бесятся, но ничего поделать не могут. Я теперь совершеннолетняя, а деньги их мне даром не нужны. Никита все дает, что попрошу. А моя мама? А что с ней будет? Завела хахаля и радуется». «Ясно». Тома ощутила болезненный укол ревности. «Поможешь мне выйти отсюда?» «А тебе уже можно?» – изумилась Катька и с подозрением уставилась на горшок с цветком. «А кто решает, можно мне или нет? Я не хочу тут торчать, Кать, тут жутко. Помоги мне». «Кого-то уже здесь встречала?» – протянула Катька, не сводя глаз с горшка. «Нет», – соврала Тома. «А тут кто-то есть, кроме меня? А то, кажется, весь город пустой». «Чертов пустой город!» «Город!» – нервно хихикнула Катька. «Это не город, Том. Это тень. Здесь разве что те, кто очень сильно связан с тобой, ну и они...» Тома закатила глаза. «Существа. Какие еще они?» «Никита тоже ими запугивал, но потом сказал, что мне не страшны существа из тени». «Ага», – кивнула подруга. «Не страшны. Но если выйдешь отсюда, то рискуешь так же, как Ирка». «Почему? Со мной же все нормально». «Я не бегаю, как подбитое животное в круге. Не вижу летучих мышей и всей той жути». «Угу. Но никто точно не знает». Катька виновато замолчала. «В чем дело? Ты что-то темнишь. Кать, ты вообще доверяешь Никите? По-моему, он дурит тебе голову». «Да ладно!» Катька взорвалась ненатуральным гневом. «Никита столько сделал, чтобы вытащить тебя из небытия. А ты, неблагодарная подружка, хочешь все испортить, да? Когда все стало так прекрасно, как я и не мечтала». «Что испортить?» Тома подобралась. «О чем ты говоришь, Кать? Я просто хочу домой». Жеманная и высокомерная Катька молниеносно превратилась в визжащую от злобы деваху. Она наступала на Тому с некрасиво олеющими щеками, и та по наитию схватила горшок с алоэ и выставила перед носом у подруги как своеобразную защиту. Катька с ненавистью зыркнула на цветок и уже хотела выбить его из рук, но передумала и заголосила еще пуще. «Тебе нельзя домой! Нельзя, как ты не понимаешь? Я связующее звено между им и тобой! Что, прости? Кать, очнись! Что ты мелешь? Ты себя слышишь?» На мгновение в Катиных глазах отпечаталась такая тоска, что Тома даже растерялась. Видать, за живое задело, успела подумать Тома и шагнула к подруге с дурацким цветком в руках, сама не зная, что хочет. Обнять или оттолкнуть. Но дикая тоска тут же исчезла, уступив яростному сопротивлению. Катька отпрыгнула, настойчиво шаря по стене в поисках чего-то неизвестного. А Тома осталась стоять столбом. Она раскрыла рот, чтобы попробовать достучаться еще раз, но обе синхронно повернулись к выходу, по голым лодыжкам потянула сквозняком и в подъезде отчетливо загремели шаги. Кто-то или что-то на лестнице спешил к ним. Катька прижала палец к губам и зашипела. А Тома согласно кивнула, но затаиться не помогло. Шум нарастал, и вскоре в проеме материализовался Никита. Он деловито оглядел девушек и по-хозяйски подманил Катьку. Та бросилась к молодому мужчине и повисла на шее, но Никита осадил ее и скомандовал. «Кать, не сейчас». «Вы что, драться собрались? Чего такие рассерженные?» «Нет», – затараторила Катька, послушно убирая руки. «Мы просто поболтали, так ведь?» «Ага», – лучезарно улыбнулась Тома. Ей не пришлось слишком притворяться, ведь Катькино поведение кричало. Никите она не доверяет. «А откуда цветок?» Никита ткнул в горшок, и Тома опасливо вернула растение на столик. «Разве его тут не было?» «Невинность, больше невинности». Тома округлила брови и захлопала ресницами, но Никита не купился на дешевый трюк. «Нет». Он снял футболку и завернул предмет препирательств в нее, потом бережно донес до подоконника и опустил на замызганную поверхность. Окно было глухим, но Никита торопливо провел по раме ладонью и из ниоткуда вытащил пластиковую рукоять. Провернув новенькую ручку, он распахнул окно и без колебаний швырнул горшок вниз. Тот пролетел все этажи ниже и упал, с хлопком превратившись в бурую кляксу с оранжевыми вкраплениями осколков керамики. Никита полюбовался зрелищем поверженного цветка, сверху растерзанной зелени вовсе не было видно, и закрыл окно, вытащив ручку из рамы и сунув в карман джинсов. «За что так сурово?» – с трудом нашлась Тома. «Всего лишь цветок. Его здесь не было», – угрюмо повторил Никита. «А все новое опасно. Это могут быть первые признаки появления тварей. Кто-то приходил, пока меня не было?» «Она», – Тома указала на Катьку. «Кроме нее», – терпеливо уточнил он. «Конечно же». «Больше никого, а разве тут свободное посещение?» «Очень смешно». «Ладно, раз вы уже поболтали, давайте к делу. Есть идея, как вернуть тебя обратно». Тома недоверчиво покосилась на Катьку, но та стояла с безучастной физиономией и глазела на только что закрытое окно. «И как?» «Сменить личность». «Новые документы? Паспорт, имя? Лучше. Можно получить другое тело. Теоретически». «Но я хочу свое? Или ты про пластику, чтобы меня не узнали?» «Нет, Тома, я не про пластику. Ты можешь выйти из тени и при этом обменяться телами с другим человеком. С человеком, у которого нет проблем с законом. И кто же тот бескорыстный дурак, кто отдаст мне свое благополучное тело? Точнее, та женщина. О, надеюсь, это не глупенькая маленькая девочка. Но на старуху я не согласна». «Рад, что ты настроена прагматично». Никита сверлил ее недоверчивым взглядом. «Речь о молодой женщине. Красивой и все такое. Очень красивой, вообще-то. Если надо, я покажу фото». Катька взметнула кончик носа и снова приняла равнодушный вид, будто она вся погружена в музыку в наушниках. «Серьезно? А я думала, ты пошутил? Кто захочет оказаться на моем месте, сам подумай». Они обсуждали какую-то чушь, но Тома подыгрывала, чтобы разобраться в темном лесе неведомых правил. «Это я беру на себя. Главное, ты согласна». «Погоди, мы реально обсуждаем это? Обмен телами?» «А что тебя удивляет? Не только существа могут захватить чужую плоть. Живые люди, застрявшие в тени, тоже могут попробовать. Такие случаи раньше бывали?» «Да? И с кем же?» «Какая разница, хочешь обратно или нет? Мы можем дать тебе время подумать, но вдруг та женщина передумает. Сейчас она настроена крайне позитивно». «Но почему?» «Что почему?» «Почему она хочет занять мое место? Что не так с ее телом?» «У нее случилась любовная драма», — Никита добавил патетику, но фальшивил ужасно. «И она хотела накачаться снотворным. Банально и глупо, но, к счастью, ее откачали, и со здоровьем проблем нет. Вот только ее старую жизнь она больше не хочет. Ей хоть куда, лишь бы все новое. То есть я стану красивой влюбленной дурой, а она подозреваемым в убийстве подростком?» «Грубо, но, по сути, очень верно. Ты как?» Конечно, Тома собиралась немедленно отказаться, да еще и с возмущением. Нашли дуру. Но совсем уж однозначный отказ сулил конец переговоров, а в одиночку застрять в этом месте на бесконечно долгие часы, дни, месяцы – натуральная западня. Тома вспомнила про обещанную фотографию и капризно потребовала. «Покажи ее фотку, вдруг она страшная». Никита ехидно усмехнулся, но полез в задний карман. «Почему вы все так сконцентрированы на внешности?» С мятой, но разборчивой картинки на Тому смотрела светлоглазая красавица с длинными каштановыми волосами и застывшим надменным лицом. Ее совсем чуть-чуть портил властный взгляд барыни, а в остальном абсолютно любая позавидовала бы столь ярким физическим достоинствам. Она была так хороша, что представить ее якобы любовную драму казалось немыслимо. И еще. Женщина казалась отдаленно знакомой, но Тома вряд ли забыла бы даже их мимолетную встречу. Слишком незаурядной внешностью обладала дама. Значит, незнакомка. Так даже проще. «И кто-то бросил столь шикарную женщину?» – присвистнула Тома, отдавая снимок. «Да мужики, небось, с ума по ней сходили и сходят». «Не бросил», – ровно ответил Никита и убрал фотографию. Но она лишилась всей семьи разом, ни мужа, ни сына, и не смогла жить без них. Как я понял, это была счастливая семья, и все кончилось в один миг. «Ой, жуть какая! Но теоретически у меня будет сын? В смысле, как будто был?» «Это разве проблема? Ребенка больше нет, он не станет обузой». «Но мне-то 17? Или уже 18? Не знаю, как теперь считать. Она довольно молодая и сможет родить еще детей, ну, если ты захочешь. В ее теле. Знаешь, она тоже хотела узнать, как ты выглядишь. Забавно». «Ты ей показывал мою физиономию?» Тома неприятно поразилась, что та женщина тоже могла придирчиво оценивать ее внешность. Хотя вот только что сама изучала товар лицом. «Конечно. Девочки такие девочки. Ты ей понравилась, кстати. Сказала, что ты красивая, только зря стесняешься себя. Но проблема исправимая». «Какую фотку ты показал?» – нахохлилась Тома. «У меня с собой нет», – отшутился Никита. «Но потом напомни, я покажу». «Так мы договорились. У меня есть условия». Тома подняла палец. «Я не говорю, что согласна. Надо обмозговать ваше гениальное предложение. Я как-то привыкла к своему телу и своей жизни. И сходу отказываться...» «Конечно». Никита довольно потер ладони. «Озвучивай свои условия. Хочу убедиться, что мама в порядке, что она справится с моим исчезновением. Или та женщина будет изображать меня и играть у дочки матери?» «Никто не будет изображать тебя, она исчезнет. Сбежит куда подальше и начнет все заново. А ты сможешь подружиться с мамой в своем новом теле. Даже рассказать ей правду? Доказать, если не поверит, а ты вдруг решишься. У вас же есть общие секреты?» «Но раз та женщина готова куда-то исчезать, переезжать и прятаться, зачем ей быть мной? Почему не остаться собой в новом месте?» «Потому что зеркало, увы, никогда не отпустит ее. Прежде чем уйти в тень, она побила все зеркала в доме, вдребезги. Жаль, но это не помогло». «Ого, ясно. А откуда ты ее знаешь?» «Моя семья всегда была на границе между нашим миром и тенью. Бабушка часто помогала людям общаться с потерянными душами, а иногда возвращала на место сбежавших из тени существ. Мы потомственные проводники, так что нам приходится иметь дело с тенью и ее обитателями. А вас много, больше, чем ты можешь представить». «И Катя? Катя тоже проводник?» Катька приосанилась, но не ответила. И Никита кивнул за нее. «И Катя. И ее брат мог быть. Жаль, что не случилось. А я по малолетству не справился со своим даром и невольно угробил его. Но Катя... Катя управляется отлично, способная ученица». У Катьки задергалась века, и она криво улыбнулась. «А Катькины родители? Кто из них тоже проводник?» Никите явно не нравились излишние назойливые расспросы, но он все-таки терпел. «Способности иногда проявляются через поколения, так и у меня было. У Катьки тоже бабушка, хотя она вряд ли осознает это по-настоящему. Наверное, считает себя слегка безумной и помалкивает». «Угу. Так что насчет проведать маму? До того?» «Не доверяешь?» – иронично протянул Никита и обнял угрюмую Катьку за плечи. «Доверяй, но проверяй. Одним глазком хоть. Ладно, дам тебе такую возможность. Только не пугайся, если будет больно. Имей в виду, ты будешь призраком. Говорить не сможешь, но любоваться запросто. Много времени не дам, но убедиться успеешь. Готова?» «Что, сейчас?» – испугалась Тома. Ася с просонья уткнулась лбом в колючий мужской подбородок и чуть-чуть приоткрыла глаза. Он дышал размеренно и все еще спал. Так что Ася высвободила левую руку из плена и аккуратно выскользнула из-под одеяла, чтобы надеть тапочки и пойти поставить кофе. Пирожков беспокойно пробормотал что-то неразборчивое и перевернулся на другой бок. И Ася облегченно выдохнула. Он опять лег поздно, и не хотелось будить его слишком рано. Еще полгода назад Ася поклялась бы на крови, что уж ей-то вечно ходить в психологически стабильных одиночках, и что вот так запросто привыкнуть к новому человеку будет задачей поистине невыполнимой, да и ненужной. И что теперь? Да она не мыслит себя без этого мужчины и уже выучила на зубок все его милые привычки. Доедать всю порцию, сколько ни положи, вкладывать один грязный носок в другой, вешать брюки на стул вместо вешалки для одежды, ну а главное – занимать все горизонтальные поверхности материалами многочисленных дел. Хотя тут она кривит душой. Дома, то есть у нее дома, Пирожков занимался единственным делом – поиском ее исчезнувшей дочери. Перемалывал и систематизировал истории детишек, исчезнувших из той проклятой больницы, или похожие. Как-то он вполне серьезно предложил Асе переехать к нему в трешку, мол, там не придется захламлять все столы, раз целая комната выделена под кабинет и библиотеку. Но она вежливо отказалась, боялась, что дочь вдруг вернется, а ее нет дома. И как тогда? Пирожков все прекрасно понял и стойко терпел неудобства ее жилища, а вопрос переезда больше не поднимал. Комнату дочери они не занимали, конечно, но там Андрей часто раскладывал фотографии детей на полу и смотрел до одурения, пытаясь нащупать связь между ними, какой-то выход из тупика. Асе трудно было находиться дома. Слишком остро и ежеминутно ощущалось глухое отчаяние от отсутствия Тома и от затянувшейся неизвестности, но выходить было еще страшнее. Боязнь пропустить дочь превратилась в настоящую фобию. Работала она машинально, чисто по инерции, и часто ловила себя на том, что смотрит на чужих детей и думает, могло ли с ними приключиться то же, что и с Томой, и что бы тогда делали их метущиеся родители. Это никуда не годилось, конечно, но начальство и коллеги ее жалели и старались не давать вести каких-то похожих на Тому девочек. Единственным спасением был Пирожков. Сперва он неожиданно близко к сердцу принял странную историю Томы. Часами разговаривал с ней, постепенно нащупывал, насколько она в теме. А когда всплыло про призраков и всю ту чертовщину, то общая тайна моментально объединила их. Ася не заметила, как начала ждать его прихода, а потом он и вовсе остался у нее, и они уже не расставались, кроме как по работе. Как в самой настоящей сказке для взрослых, только страшной, потому что это нечаянное счастье ничуть не затмевало горе, лишь самую малость приглушала муки сваренной заживо надежды. Призрак мужа больше не приходил, но Ася вполне искренне считала, что выполнила его наказ. Нашла Пирожкова, как Коля и хотел. Что до вины, то Ася ее не чувствовала. О чем вообще говорить, если они все-таки развелись, и его нет в живых уже столько лет? Любовь к бывшему мужу осталась, конечно, но Ася просто положила ее на антресоль, убрала с глаз долой, но по-прежнему хранила где-то там в пределах досягаемости. И верила, что Тома поймет и примет Пирожкова, только бы вернулась. Но вот в такие минуты ей было особенно тяжко. Она сидела на кухне в гордом одиночестве, смотрела на закипающий кофе и боролась с подступающими к горлу рыданиями. И мысленно прокручивала в голове, где же они с Томой ошиблись, и как можно было спасти ее бесстрашную девочку. Или заменить непонятно кому принесенную жертву собой, взрослой женщиной. Ася, не раздумывая, прыгнула бы в любой самый жуткий омут, лишь бы избавить дочь от этой Молчановой и кто там стоит за всем этим. Зато Пирожков считал и даже часто обосновывал, что неведомое проклятие касается только несовершеннолетних детей. В отделе его уже явно принимали за рехнувшегося, но он упрямо продолжал копать, лишь старался поменьше распространяться о расследовании, а откровенно делился только с Асей. Выходило так, что в больнице доподлинно знали про призраков и быстро избавлялись от таких контактных детей, хотя именно к ним поступали все подозрительные случаи, словно их собирали по всей Москве, а потом как-то фильтровали. И после выписки опасные дети всегда исчезали. Бесследно. Часто с вереницей нехороших случаев, но этот шлейф странных совпадений всегда затухал, словно кто-то заботливо тушил вновь и вновь разгорающийся пожар. Но кто это был и какую цель преследовал – загадка. В спальне скрипнула кровать, и Ася торопливо вытерла слезы, чтобы Пирожков не застал ее в таком расхлябанном виде. Он появился на кухне через полминуты, подошел со спины и слегка сжал ее за плечи. А потом достал чашки для кофе и ласково пожурил хозяйку. «Надо было меня разбудить, а не сидеть тут одной. Так не годится, Ася, ты не должна страдать в одиночестве». «Знаю, знаю». Она покорно обняла его за талию, не вставая со стула. «Но ты всю ночь не спал? Что-то нашел? Или опять все зря?» Пирожков невольно зевнул и пропустил ее мягкие волосы сквозь раскрытую ладонь. Он и сам не знал, чем Ася так крепко его зацепила, но довольно скоро, после их во всех смыслах трагического знакомства, Андрей обнаружил, что дело о призраках стало не просто наваждением, а чем-то личным, способом спасти эту женщину и ее дочь от демонов или кого и чего угодно еще. Жаль, что ему не пришлось познакомиться с Томой. Та исчезла в день, когда следователь Пирожков наконец-то получил сообщение от дежурного и впервые связался с Асей, но было уже поздно. Молчановы твердо стояли на том, что не помнят несколько часов после выписки их дочери Иры из больницы. А доказать обратное оказалось невозможно. Пирожков 100 раз перепроверил их показания, ту часть, которую удалось воссоздать, и отступил. Тел нет, а иначе обвинить Молчановых в исчезновении Томы и Иры нельзя. После повторного бегства дочери те продали квартиру и уехали в область, потеряв всяческий интерес к расследованию. Послушно отбывали номер, если их вызывали на допрос или просто пообщаться, но тема дочери тяготила и даже пугала обоих, словно они случайно открыли, что она выросла чудовищем и стремились находиться как можно дальше. Никак не могу понять, зачем они собирают детей, для чего? Проверить, насколько опасны, и если да, то дать наводку чистильщику? Ася охотно включилась в игру, но резво вскочила за туркой и разлила по чашкам готовый кофе. Но зачем больница? Что мешает проверить все в укромном месте, где-то там избавиться от опасных детей и не привлекать лишнее внимание? Зачем оставлять столько следов? Рисковать безвинными жертвами? А кто парится, кроме тебя? Да и тебе велели оставить в больницу в покое, забыл? Не, у руководства хорошие связи наверху, не отрицаю. Без прямых улик ловить нечего, но я по-прежнему не догоняю, зачем это все. И если они тайные и благородные чистильщики планеты от внезапно злых детей, то почему все так сложно организовано? Конечно, я до сих пор не прижал конечного исполнителя и не вижу схему, но чую нутром, тут есть какая-то выгода. Этих детей используют, я уверен, а Молчановы и остальные загадочные исчезновения – отбраковка, неприятный побочный эффект. И какой может быть толк от детей, нечаянно или намеренно столкнувшихся с призраками? Попугать? Повоспитывать? Установить контакт с духами? Да что там полезного? Хотя справедливости ради я вот тоже однажды столкнулась. В результате встретила тебя. Сплошной позитив, если не считать легкого испуга. Да и Тому тогда напрягла прилично. Спасибо. Он коснулся ее запястья. Но ты взрослая, не укладываешься в схему загона. Ты не показатель. Расспросить получше других взрослых? Я нет, но кто-то... Никто ведь не говорит. Даже если что-то знает, не хочет прослыть сумасшедшим после рассказов о призраках. Томина подружка в итоге заявила, что все выдумала, чтобы привлечь внимание родителей. «Мутные эти Смирновы, вся их семейка», — Ася оседлала любимый конек. «И они тебе нагло врут. Знаю, но алиби там безупречное. Провернуть фокус с Томой и Ирой и одновременно быть в другом месте невозможно. Проверено и перепроверено. А что нам остается? Возможное кончилось. Бери остальное». «Я знаю, крошка. И не сдаюсь, но ищу человеческие мотивы, понимаешь? Среди всего безумия вырисовывается что-то. Пока не уловил, что именно, но вычислю обязательно». Меньше всего я верю в алиби Никиты Мяснова. Так удобно, так совпало у них. Да, справедливо. Ася, я не откидываю версии, но ищу хоть какую-то логику, а иначе куда мы придем? Будем просто гадать на кофейной гуще? Это тупик. Ожившая была Ася поникла, а Пирожков обеспокоенно отставил кофе и крепко сжал ее чуть подрагивающие пальцы. Ну же, крошка, не надо так. Мы найдем ее, слышишь? Обязательно найдем. «Если надо, достанем самую лютую ведьму Москвы и торжественно сожжем ее со всеми потрохами и положенными атрибутами». Она скептически вскинула брови, но Андрей не думал шутить. «И это говорит представитель закона?» С горькой улыбкой откликнулась Ася, но руку не отняла, позволяя себя утешить. «Кошмар, куда мы катимся? К тому же до костра надо бы узнать, где искать старуху. А то за полгода мы так и не нашли бабку Мяснова, а этот парень свободно расхаживает...» Но самое жуткое, что Никита продолжает пудрить мозги Кате, и даже ее чокнутые родители оказались бессильны. Ну, Катя теперь совершеннолетняя, и ее вполне законно приютила двоюродная бабушка. Может быть, бабуля и не в себе, что позволяет девчонке встречаться с парнем, но вряд ли тут можно добиться судебного запрета. И опять, как удобно. Ведьма на даче годами приманивала детишек, а когда пацан подрос, загадочно испарилась, оставив все имущество внуку. Ася злилась, когда речь шла о нем. С железным алиби. Хорошо, теоретически я бы допустил, что Никита с малолетства наблюдал, как дети попадают в расставленную любимой бабушкой ловушку. А потом возмужал и ловко кокнул старуху, сменив ее на посту. Но зачем, Ася? Зачем студенту медицинского продолжать ловить левых детей? На опыты, что ли? Мяснов в институте отличник, и педагоги о нем слова дурного не сказали. Напротив, хором вещают... что он может стать приличным доктором, если захочет. Москвич, очень спокойный и воспитанный юноша, встречался с разными хорошенькими девицами, а потом вдруг эта безумная любовь со старшеклассницей. Опять же, парень педантично дождался ее 18-летия. Не подкопаться. «Он же не идиот, знает, что ты за ним присматриваешь», – пробормотала Ася. «И не хочет очевидных проблем с законом». «Кстати, а почему тогда Катя живет на даче у бабушки, а не у него в квартире?» Ты же говорил, что Никита регулярно привозит им продукты и все необходимое, но сам туда не переехал. Так из столицы наездами навещает влюбленную по уши Катю. Так себе идея жить с ненормальной бабкой в комплекте к молодой девушке. Сомнительное удовольствие. Именно. Тогда зачем им бабушка, да еще и двоюродная? Есть же пустая квартира, где никого из родни. Не надо мотаться на электричке, да и Катя наверняка не возражала бы против такого поворота. Хм. Пирожков подался вперед и чмокнул Асю в кончик носа. А ведь ты права, мой хитроумный психолог. Тогда в чем цель? Караулить дачный участок? Жить в его старом домике нельзя, он почти полностью развалился, но дом Смирновых цел. И он безвылазно держит там Катю. А давай туда съездим еще раз. Ася робко потянула вверх уголки губ. Вдруг что-то поймем свежим взглядом. «Давай-ка я съезжу один». Пирожков поправил ее упавший на лоб локон. «А то ты потом сама не своя от этих поездок». «Но я могу поспрашивать соседей, я справлюсь. Знаешь, у меня предчувствие, что в этот раз мы как-то продвинемся. Обещаю, что не буду реветь всю обратную дорогу, честно». Он нежно привлек женщину к себе. «Реви, если становится легче. Но, Ася, ты уверена?» «Я правда могу съездить сам». «Настолько уверена, что могу поехать сама и немного побродить по окрестностям, тебе не обязательно». «Глупости, поедем вместе, поговорим с девчонкой». «Ладно». Она улыбалась, пока он покрывал поцелуями ее растроганное лицо.